Глава шестая. Даже не думал, что когда-то буду осматривать библиотеку как поле предстоящего боя. Но такой день настал. И вот я, зажав в ладони магический кристалл, превращенный в артефакт, скрывающий купол, иду между стеллажами. Но смотрю я не книги, а то, как расположены, как закреплены стеллажи. Можно ли залезть наверх, не уронив стеллажи? Если буду убегать, не окажусь ли в тупике? И множество других нюансов. Потому что хорошо спланированный бой – это половина победы. Жалко, я не знал возможностей монстра, а то бы в планировании учел бы и их. Оглядев читальный зал, я решил наведаться в подсобные помещения. Там тоже нужно было все разведать. Я не собирался уходить из библиотеки до рассвета, но тем не менее проверил и пути отхода. Окна, черный ход, ход в хранилище. Там была тяжелая железная дверь, хотя хранилище — это как раз тупик. Но тупик хорошо защищенный. В случае чего можно будет спрятаться, если получится, конечно. Ну или воспользоваться путями отхода. Потому что пари — это пари, а жизнь дороже. Во всяком случае, жизнь Марты и Василя своими друзьями рисковать я не собирался. Естественно, меня во время моих исследований под скрывающим куполом другие посетители библиотеки не видели. Тем более, что я обновил плетение и заново до отказа напитал его объединенные ци, пропущенные через печь Дан. Но вот когда мы попробовали воспользоваться куполом с Василем, парнишка остался на виду. Марта тоже осталась видимой, когда мы пытались опробовать артефакт на нас с ней. И когда я отдавал артефакт кому-то из своих друзей, они все еще оставались на виду. Да, я пробовал все варианты, и в результате выяснил, что артефакт, скрывающий купол, персональный. Эту проблему нужно было решать и срочно, потому что время закрытия библиотеки приближалось, читатели уже потянулись на выход. И еще чуть-чуть, и мы останемся на виду, и работники библиотеки выставят нас вон. Я уже собирался было сказать, что раз так сложилось, то пусть Марта с Василием уходят, а я под скрывающим куполом останусь тут. Закроюсь в хранилище и посижу потихоньку, авось пронесет. И я даже открыл рот, чтобы сказать это, но в последний момент сказал другое. «Марта, пусти свою ци в плетение магического кристалла». Дважды объяснять девушке было не надо. Я еще не успел закончить фразу, а она уже закрыла глаза и начала разгонять свою ци. Все-таки наши совместные медитации не прошли даром. Марта поняла меня с полуслова. И случилось чудо. Как только Марта напитала плетение артефакта своей ци, артефакт скрыл ее. Я это понял по восторженному вздоху Василия. Но если с Мартой вышло все без сучка и задоринки, то с Василем возникли проблемы. Потому что, во-первых, у него действительно было мало магии. А во-вторых, он не умел медитировать, и времени на обучение уже не оставалось. Но вдруг парнишка посерьезнел, и в плетение рваным потоком потекла его ци. Совсем немного, но этого хватило, чтобы купол распространился и на него. Очень вовремя, надо сказать. Библиотекарша как раз пошла по рядам, чтобы поторопить задержавшихся читателей. Василь исчез за миг до того, как она заглянула в наш проход. Мы даже дышать перестали, чтобы не выдать себя. «Как у тебя получилось?» — спросил я, когда опасность быть выставленным из библиотеки миновала. «Сработал мой дар, и я увидел, что нужно делать», — серьезно ответил Василь и добавил. «Я должен остаться с тобой». «Это тоже дар предсказал?» — спросил я в надежде, что Василь увидел какую-нибудь новую информацию по поводу ночного библиотечного монстра. Но парнишка ответил. «Нет, не дар. Совесть». Внезапно в библиотеке погас свет. Я даже подскочил от неожиданности. Но тут услышал, как хлопнула входная дверь, и в двери провернулся ключ. Стало понятно, что работники библиотеки наконец ушли. С одной стороны, можно расслабиться, но с другой, все самое интересное ждет нас впереди. Но пока еще солнце лежало на горизонте, постепенно погружаясь в землю. Оно как будто тонуло, его неумолимо и безнадежно затягивала земная трясина. Казалось, что солнце завязнет в этой трясине навсегда и никогда не взойдет на востоке. Кстати, окно на противоположной стороне было расположено так, что именно там, скорее всего, будет виден рассвет. Я знал, конечно, что ни в какую землю солнце не погружается, но в окно это выглядело именно так. Вот такой странный эффект. Хотя вполне возможно, это разыгралось мое бурное воображение. В конце концов, мы пришли в гости к монстру, которого боятся все, даже преподаватели. «Что будем делать?» — спросила Марта, когда шаги на улице отдалились от крыльца. «Предлагаю уйти из читального зала в кухню. Точнее, комнату для приема пищи. Именно так написано на табличке. Там мы сможем зажечь свет и закрыть дверь». «Ага», — в один голос согласились Марта и Василь. «Если честно, уходить от последних лучей солнца как-то не очень», — призналась Марта. Тем не менее, она уверенно шагала вслед за мной. «Я понимаю», — ответил я девушке. «Но еще чуть-чуть, и солнечного света больше не будет, а нам придется в полной темноте оставаться тут или куда-то идти. А на кухне мы включим свет, и никто с улицы его не увидит». Я прям прочувствовал повисшую в воздухе фразу. «Зато включенный свет увидит монстр». Но ни Марта, ни Василь не произнесли ее вслух. Я тоже не стал ее озвучивать. Как будто если ее озвучить, то она обязательно сбудется. И даже не поэтому. Просто зачем зацикливаться? «Бодрее, друзья!» — сказал я. «Мы уже здесь, а проблемы будем решать по мере их возникновения». Мы зашли на кухню, включили свет и закрыли дверь. Прошли и сели за стол. Марта и Василь были насторожены и отстранены, готовые в любой момент сорваться и кинуться в бой. Я посмотрел на них и покачал головой. Эдак они перегорят еще до того, как действительно потребуется действовать. Потому что невозможно столько времени находиться в напряжении. Нужно их немного отвлечь. А потому я взял на себя роль хозяина и поставил греться чайник. Принес 3 чайные чашки, нашел травяной сбор, который явно использовали вместо чая. Нашел в столе сушки и мед и тоже поставил на стол. «Ты что делаешь?» — спросила наконец Марта. «Готовлюсь ужинать», — спокойно ответил я. «Да как ты можешь?» — возмутился Василь. «А что теперь, голодным ходить?» — в тон ему ответил я. «Нет, но...» — начал было парнишка. Но как раз закипел чайник, и я заварил травку в специальном фарфоровом чайничке. И пока трава заваривалась, я достал из ячейки ремня артефакта лепешки, сыр, колбасу и котлеты. По кухне растекся чудесный аромат еды. Особенно вкусно пахли котлеты. Еще готовя чай, я заприметил в углу на полу 2 мисочки. В одной была налита чистая вода, а в другой лежала нетронутая куриная ножка. Явно положена она туда была сегодня. Более того, скорее всего, библиотекарша положила ее перед самым уходом. Так свежо она выглядела. Мне даже стало интересно, потому что когда я осматривал библиотеку, кошки не видел, а тут явно приготовлено для кошки. То, что кошка в библиотеке, это логично. Мыши и крысы сильно портят книги. А то, что не видел, так может кошка в подполе. И пока не показывается. Может, нас боится, а может и монстра. Кстати, мои догадки насчет подпола были верны. В углу за шкафом я увидел специально проделанную в полу небольшую дырку. В деревнях такие делают. Кошки они такие. Только закроешь дверь, как ей срочно нужно выйти. Выпустишь, закроешь дверь. И ей нужно непременно именно сейчас войти. Вот и делают хозяева дырки в полу, чтобы не ограничивать своего питомца. К тому же под полом мыши и крысы чаще всего и селятся. Так что это еще и охотничьи угодья. Глянув на курятину в миске, я сам не знаю почему, отломил половину своей котлеты и положил в миску. Василь серьезно посмотрел на меня и вдруг тоже отломил половину своей котлеты и присоединил к моей половине. А потом сказал Марте: «Ты тоже сделай подношение». Марта к тому времени половину котлеты уже съела. Еще минута, и съела бы всю котлету. Но слова Василия заставили ее остановиться и с большим сожалением положить чудом оставшуюся половинку в кошачью миску. «И это правильно», — похвалил я Марту. «Представляешь, какая жизнь у местного кота. Каждую ночь от монстра скрываться. Так что ему нужно хорошо питаться». «Не думаю, что местный кот страдает от недоедания», — сказала Марта с сожалением, поглядывая на отданную половинку котлеты. «Да ладно, не жадничай», — сказал я ей. «Что-то мне подсказывает, мы все правильно сделали». На самом деле никаких предчувствий или чего-то такого у меня не было. Мне просто хотелось подбодрить друзей, сделать так, чтобы они почувствовали себя увереннее. Вот я и замутил эту всю ерунду с подношением местному коту. Мы и кота-то еще не видели, вдруг его в природе не существует. Но я оборвал себя. Миска и дырка в полу говорили сами за себя. Тут если не кот, то кто-то очень похожий. Ласка, например, или хорек. Ну а что? В моем мире таких животных тоже дома держали. Правда, в отличие от кота, такой зверек через дырку в подполе уже давно свинтил бы. Хотя может так оказаться, что это чей-то духовный зверь, как мои волки, например. Ну а почему нет-то? Одно можно точно сказать. Зверек однозначно небольшой, размером с кошку. Да каким бы он ни был, а кусочек котлеты для него не жалко. И тут в коридоре за закрытой дверью раздалось. Клац, клац, клац. Это были шаги. И клацали когти. Видимо, монстр все-таки существует. Мы замерли, прислушиваясь. А размеренная клац, клац неотвратимо приближалась. Наконец, звуки шагов остановились напротив двери в комнату для приема пищи. Да, да, ту самую, в которой сейчас находились мы. Переглянувшись, мы с Мартой оголили мечи и приготовились к бою. Мы уже давно стояли около двери, взяв мечи на изготовку. Что касается Василя, он остался сидеть на своем месте и теперь широко раскрытыми глазами гипнотизировал закрытую дверь. Я понимал, что он старается призвать свою силу предвидения и не мешал ему, но ждал от него какого-нибудь знака и дождался. «Откройте дверь!» — внезапно сказал Василь не своим голосом, отчего у меня по спине пробежал холодок. «Что?» — не понял я. И Василь повторил так же безэмоционально. «Откройте дверь!» Я подождал объяснений, но Василь был бледен и молчал. Мы с Мартой переглянулись, и она пожала плечами, мол, принимай решение ты. Как скажешь, так и будет. Мне, конечно, льстило такое доверие, но сейчас это действительно был трудный выбор. «Открой дверь», — в третий раз повторил Василь. И тут же раздался скрежет, по двери с той стороны полоснули когтями.